у пещеры их уже ждали. И еще издали Артем увидел, что все и вправду сильно подавлены. Синяев что-то негромко говорил Чекалиной, которая на этот раз помалкивала и слушала собеседника весьма внимательно. Рыжков сидел на камне с книгой в руках, но не делал, как обычно, пометки, а нервно покачивал ногой и с беспокойством смотрел на приближавшихся Артема и Евгения. Чуть поодаль Каширский что-то объяснял Ольге и Агнессе и чертил при этом прутиком на земле, невозмутимо посасывая пустую трубку. Пашка держал на коленях один из автоматов и на пару с Малеевым внимательно его разглядывал. Два других автомата лежали рядом с ними на камне. Шевцов начал говорить первым. Окинув людей сосредоточенным взглядом, он строго и деловито произнес: «Ситуация складывается сложная, но не безнадежная. Я не хочу сказать, что мы в ловушке, хотя близки к этому. Но по своему опыту я знаю, что выход можно найти из любого положения. Нужны лишь сообразительность и сила духа. В общем, выбор такой — сражаться или сдаваться. Я лично собираюсь сражаться. И Артем тоже. Правда, Артем?» «Правда», — мрачно подтвердил тот. «Мы уже спрашивали каждого о его решении, но сейчас должны повторить этот вопрос, потому что теперь опасность более очевидна, и каждый вправе изменить свое решение», — продолжал Шевцов и посмотрел на Рыжкова. «Что вы на это скажете, Аркадий Степанович?» Рыжков поднял на него глаза. Лицо его от напряжения скривилось в гримасе. «Честно сказать, не знаю, что вам ответить. По натуре я не боец. Потом, каковы наши шансы? Я не вижу особого смысла бороться, если мы все равно проиграем. Надежды у нас, видимо, никакой». Он помолчал, потом нерешительно добавил: «Но я присоединюсь к большинству». «Ну, Рыжков, оказывается, ты любитель отсиживаться за чужими спинами», — подумал Артем. «Синяев!» — резко, как кнутом ударил, — спросил Шевцов. «Какое мы имеем ко всей этой бредятине отношение, черт возьми!» — взорвался Синяев. «Чего ради? Я буду рисковать своей жизнью из-за десятка грязных бомжей! Надо проваливать отсюда и как можно скорее!» «Евгений Александрович», — Чекалина, сжав от волнения кулаки, с презрением посмотрела на Синяева, но, вероятно, от сильного волнения все никак не могла начать говорить. На лбу у нее выступил пот, а маленький острый нос, напоминавший Артему куриный клюв, побледнел от волнения. Агнесса обняла ее за плечи и обвела мужчин вызывающим взглядом. «Мы всего лишь женщины и знаем, что толку от нас мало. Конечно, мы испугались, но решили, что тоже будем сражаться. Ведь кому-то и раны надо перевязывать, не дай бог, если они будут». «Я голосую за это», — быстро проговорила Чекалина и добавила смущенно: «По специальности я медсестра. Правда, давно уже не работаю». «Молодцы, девчата!» — мысленно похвалил их Артем. «Четверо уже есть». Он посмотрел на Ольгу. Девушка подняла голову от чертежей Каширского и улыбнулась. «Мы уже договорились с Юрием Федоровичем, что непременно запишемся в добровольцы, даже если нас и не попросят об этом». Каширский поднялся на ноги и с высоты своего роста внимательно всех оглядел. Потом пососал трубку, отчего она издала почти неприличный звук, и произнес с расстановкой: «Я полагаю, что мы не первые, кто оказывается перед подобным выбором. Дайте мне час времени, я приведу вам массу примеров из истории, причем с конкретным обзором различных способов и приемов достойного выхода из похожих ситуаций. Синяев сплюнул на землю и раздраженно буркнул. — Только ваших лекций здесь не хватало, профессор! Но Каширский словно не обратил на него никакого внимания и продолжал, как ни в чем не бывало. — Большинство из нас должны были погибнуть сразу же после приземления вертолета. Но нам повезло, как и тем несчастным, что сидят сейчас в яме и ничем не могут повлиять на свою судьбу, в отличие от нас. Так что нас изначально поставили в такие условия, что мы должны бороться за свои жизни. И мы должны это делать во что бы то ни стало. А если одновременно с этим мы спасем еще десяток ни в чем не повинных людей, нам это зачтется, друзья, когда все мы, надеюсь, не скоро предстанем вон там. Он указал пальцем в небо, опять засунул трубку в рот, и она опять у него хрюкнула. — Так вы голосуете за? — спросил Артем. — Разумеется, — удивился Каширский. — Разве я непонятно все объяснил? — Господи! — закричал Синяев с ужасом. — Во что я себя втравил? — и заскулил, как побитая собака, прикрыв лицо руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Шевцов пожал плечами и выразительно посмотрел на Артема. Тот перевел взгляд на Пашку и Малеева. — Ну, а здесь какие мнения? — Слушаем вашу команду, командир! Пашка соскочил с камня и лихо откозырял Артему. — За вами, Артем Егорович, хоть в огонь, хоть в воду! К пустой голове ладонь не прикладывают. — Штатский ты пижон, Дудков! — прикрикнул на Пашку Артем. — Ну, а как вы, Сергей? Малеев потрогал повязку на голове и глухо сказал. — В отличие от вас, у меня только один выход — сражаться. — Прекрасно! Шевцов вновь повернулся к Рыжкову. — Ну, Аркадий Степанович, на чем вы остановились? — Я буду вместе со всеми, — коротко ответил Рыжков. Артем и Шевцов многозначительно переглянулись. Один ученый уговорил другого. Агнесса посмотрела на Синяева. — Ну, а вы что? Думаете, эти твари оставят вас в живых, если попадетесь к ним в руки? — Я ничего не знаю, я ничего не знаю, — растерянно пробормотал Синяев. — Я хотел выбраться, переждать сложную для себя ситуацию, а вляпался в полнейшую безнадегу. И вправду говорят, что от судьбы не убежишь. — Ну, давайте, давайте, — поторопил его Шевцов, — или решайтесь, или заткнитесь. — Придется, наверное, соглашаться, — сказал Синяев уныло и отвернулся. — Чудесно! — Полное единство мнений, — потер руки Шевцов. А Артем обратился к женщинам. — Теперь мы попросим наших дам заняться обедом, а мужчинам необходимо еще раз внимательно осмотреть лагерь. Авось обнаружим то, что нам пригодится при обороне. — Павел, и вы, Сергей? Проверьте сторожку, выведите охранников на прогулку и покормите их. А чтобы они не слишком дергались, возьмите автомат. Раздав приказы, Артем пошел к реке проведать Незваного. Оглянувшись, он увидел, что Шевцов и Каширский сидят на корточках, и профессор опять что-то чертит прутиком на земле. Евгений выглядел заинтересованным и тоже пытался что-то чертить. Незваного на прежнем месте не было. Оказывается, Дмитрий нашел более удачное место для наблюдения. И Артему пришлось его основательно поискать, прежде чем он заметил среди камней подошву ботинка. Журналист был крайне доволен. Они все попрятались, как тараканы. Один мой выстрел, причем неудачный, задержал их на целый час. — Отлично, — сказал Артем. — 10 пуль? 10 часов. У нас есть время придумать что-нибудь. Но когда спадет вода и кончатся патроны, даже в автоматах, когда они наведут мост, вся эта разъяренная толпа окажется на нашем берегу, и тогда нам не сдобровать. Артем, Дмитрий снял очки, его лицо было серьезным. Я вам клянусь. И поверьте, это невысокие слова, что непременно сделаю классный материал об этих событиях. Никого не забуду. Такое случается один раз в жизни, и именно о таком случае мечтает каждый журналист. — Я вас понимаю, Дима, — вздохнул Артем. — Только сначала нужно выжить. И вам в первую очередь, чтобы рассказать об этих людях, — кивнул он в сторону штольни. — А я почему-то верю, что мы вывернемся из этой передряги. Вы и Евгений Александрович. У вас столько уверенности и жизненной силы, позавидовать можно. — Сплюнь три раза, — хотел сказать Артем. — Что ты знаешь о моих жизненных силах? Но он промолчал, потому что вдруг понял. — Да. Он действительно выживет на этот раз и сделает все возможное, чтобы выжили остальные. Незванов поворочился в каменной нише, занимая более удобное положение. — Я пока побуду здесь, — сказал он и, улыбнувшись, попросил. — Пришлите только что-нибудь поесть. Он кивнул на мост. — Не думаю, что среди них найдутся смельчаки, которые согласятся работать под пулями. Так что, может быть, на каждую пулю придется и побольше часа.